Глава 57. После. Шифр. Мужик не вызвал у Кулькина того панического страха, который сковывал его при общении с менеджерами. Он был крепким и явно в себе уверенным, что роднило его с продажниками, но присущей им заносчивости Кулькин в нем не увидел. «Вы тоже пришли к доктору Браломансу?» Вопрос был задан неуверенным, дрожащим голосом, и от этого самому стало тошно. Каким же мелким и жалким он должно быть выглядеть сейчас перед этим здоровяком? «Что за вонь? От тебя, что ли?» Мужик заткнул нос. Кулькин смутился еще больше. «Это дезодорант. Он сбивает их с толку. Они не чувствуют моего запаха, и поэтому...» «Конечно! Это и меня сбивает! С ног!» Алекс помахал рукой перед лицом. «Ты одет?» Заметив замешательство Кулькина, уточнил. «Под всем этим ты одет?» «Ну да, я просто...» Алекс опять перебил его. «Скидывай шкурку и запри ее в кладовке. Сейчас она тебе не понадобится. Если в доме кто-то и обитает, я с ним разделаюсь при помощи этой вот штуки». Он показал Кулькину кортик. Когда Кулькин начал снимать розовую шкуру, к резкому запаху дезодоранта добавился не менее резкий запах пота. Это убийственное сочетание заставило Алекса зажмуриться. Кулькин смутился. Алекс потер глаза, затем все лицо и указал вернувшемуся из кладовой Кулькину на кушетку. Тот подчинился. В конце концов, на ней он провел немало весьма продуктивных часов. «Почему ты занес катану над столом?» — спросил Алекс, усаживаясь в кресло доктора. Кулькин потупился. Ему не хотелось делиться личными переживаниями с незнакомцем, но кушетка была такой мягкой и родной, что ответ уже готов был вырваться сам. Этот кабинет обладал каким-то магическим воздействием на Кулькина. Казалось, здесь даже стены располагали к диалогу, чего только не наслушалась здешняя мебель. «Доктор подарил мне этот костюм!» — нехотя ответил Кулькин. «Я нашел пометку об этом в его записях!» «В чем проблема? Отличный подарок, как я погляжу! Спас тебе жизнь!» «Да, но...» Губы дрогнули. «Это была шутка надо мной, что я трусливый кролик!» Он опустил голову и нахмурился. «Браломанс был единственным человеком, которому я верил, а он так подшутил надо мной, зная, что я подумаю на другого! Это как если бы адвокат использовал доверие своего клиента против него в суде! Это так...» Он подобрал слово. «Низко!» «Но, приятель, нас всех кто-нибудь когда-нибудь предавал! Ни ты первый, ни ты последний. Все, что ты можешь, это вытащить нож из спины, обработать рану и идти вперед, нарезая этим ножом себе яблочки». «Ага! Вот бы еще щит на спину повесить, чтоб больше не прилетало!» Алекс горько усмехнулся. А Кулькин подумал, что если повесить щит на спину, нож всадят в другую часть тела. «Когда ты смотрел записи?» — перевел тему Алекс. «Тебе не попадалось ничего с именем Ребекка?» Кулькин пожал плечами. «Доктор никогда не писал имена, он же врач. Врачебные, тайные и все такое. Поэтому в записях он привык оставлять шифровки и сокращения. Себя я нашел под пометкой «КК». Вам лучше самому взглянуть». Он указал на бордовую папку, лежащую на полу. «Кажется, там у него записано самое важное». Доктор не был великим шифровальщиком. Но, может быть, думал Алекс, в этом суть. «Все понятно». Но ни одной прописанной полностью фамилии. К делу такие шифровки не пришьешь. Но если доктор случайно забудет бумаги на видном месте, долго не придется ломать голову, о ком он писал. Насчет Ребекки в папке заметок не было. Все только по пациентам. Встречи, счета, комментарии. Зато возле телефона маленький желтый листочек пестрил тремя знакомыми и родными буквами. РФМ. Ребекка Фриер Марс. Алекс сразу понял, что нащупал ниточку. Простая комбинация ее инициалов не могла быть совпадением. Всех своих пациентов профессор шифровал по схожей схеме, лишь иногда приписывая к буквам цифры. Небольшая записка состояла из двух частей, дарующих надежду слов «военная база» и точного адреса. Алекс возликовал. На военной базе, скорее всего, безопасно, а значит, Ребекка с малышкой должны быть живы. Алекс содрал со стены карту города, наспех свернул ее и положил за пазуху. «Доктор, доктор! Если ты там с ней, знай, тебя вышибут из седла, потому что идет Алекс Фриер, идет, чтобы вернуть свою жену вместе с дочерью!» Весело подумал он, но тут же помрачнел. «Крисси, Криси высмеяла бы меня за то, что говорю о себе в третьем лице. Поток мыслей прервался. Урчание в желудке у бескостюмного кролика вернуло Алекса на грешную землю и заставило подумать о насущном. «У тебя не найдется чего-нибудь поесть?» — спросил Кулькин, потупив взгляд. «А что, в доме у богача шаром покати?» «Я не знаю. В шкафах я ничего не нашел, а холодильник открывать боюсь. От него и так исходит не очень приятный запах». «Значит, уже осмотрелся?» — Кулькин кивнул. Алексу вдруг стало весело, он не смог сдержать улыбки. «Так ты разгуливал тут в костюме кролика, шаря по тумбочкам и шкафам?» Лицо Кулькина залил румянец. «Ну, не совсем так. Я уже снимал свой костюм. Вести осмотр в нем было бы непросто, а когда ты...» Подбор слов давался тяжело. «Когда ты пришел, я уже оделся и собирался пройтись по соседним домам в поисках еды, но вернулся в кабинет...» «Чтобы разнести основное пристанище доктора!» Неловкий кивок. «Глупо это!» — виновато сказал Кулькин. «Но он сам говорил, что злости нужно давать выход, никому не вредя. Если бы я разнес кабинет, это бы уже никому не навредило». Алекс похлопал толстячка по плечу. «У меня в машине есть еда. Банка ананасов, батончики и фасоль. Что предпочитаешь на ужин?» Кулькин пожал плечами. Фасоль напомнила Алексу о Кристине. Алекс скривился на мгновение, потом потер лоб и тряхнул головой, будто хотел отогнать ненужные мысли. «Я думаю, — продолжил он, — заночевать стоит здесь, а завтра двинем на военную базу. Ты со мной?» Кулькин воодушевленно закивал. «Так что будешь есть?» «Ананасы!» — толстяк смутился. «Если можно, конечно!» — Алекс усмехнулся. «Фасоль, фасоль, никто тебя не любит!» «Ну ладно, пойдем, приятель, познакомлю тебя с губернатором. И если он не будет против поделиться, я накормлю тебя еще и заварной овсянкой. Сможешь напихать в нее ананасов, иначе не представляю, как можно есть этот клейстер!» «Губернатор? Наш?» — растерянно спросил Кулькин. Алекс захохотал. «О, этот губернатор всем губернаторам губернатор! Сейчас увидишь!» Вместо двух машин в гараже профессора стояла одна, роскошный пикап темно-синего цвета. «Ох-хо-хо-хо-хо-да, детка!» — восторженно воскликнул Алекс. «Ох уж мы с тобой отомстим доктору за то, что он кинул тебя и забрал мою Ребекку!» Кулькин испуганно посмотрел на Алекса. «Так вот оно что! Ребекка не пациент! Они не поделили женщину!» Испуг тут же сменился удовлетворением. Если сам он не сможет поставить доктора на место за этот костюм, то Алекс точно не побоится. «Всегда мечтал о такой крошке!» Почти пропел Алекс, снимая запасные ключи с крючка. «Загрузим ее необходимым и помчим вперед! Губернатору она наверняка тоже понравится!» «Конечно! Особенно если покатаешь его в кузове!» «Ну, не все прелести жизни за раз!» «А можно задать вопрос?» Алекс поднял бровь. «Это насчет клички», — пояснил Кулькин. «А, тоже не понимаешь, как можно было назвать так собаку? Ну, тут ничего странного. Представь, ты проснулся, а тапочки с утра тебе приносит сам губернатор. А разве не прелесть?» Алекс расплылся в улыбке. «И он такое умеет?» «Нет, но идея-то хороша, согласись».